я вдыхаю воздух, давно спать пора. Но чё-то слишком поздно, отчёты вам пишу. Начал где-то вечером, а на мобиле маячки и куча неотвеченных. Отмечу всех на видео, трек расползётся как вирус. Те, кто захочет быть рядом, я не подвинусь. Мне не нужны виды, хватает своих идей. Я не смотрю на людей, мои стихи все ей. Я вполне адекватен, не надо имитации. Потом метаться будешь, сейчас в танце мы. Один хочет умереть, другой лечит болезнь. Один на стену полез, а для другого правда лезть. Это лес для меня, копаться в чьих-то душах. Я бы себя улучшил, а то все это душит. Я бы отведал счастье, но что-то как-то не очень. Вставайте в очередь, люди, ведь каждый тоже хочет. Тебя я лишен, хотя ты идеал. И я писал карандашом то, что потом стирал. Ты так не любишь эти песни, я не держу. Скажи мне, что я шут, и я прерву свой маршрут. Я ненавижу этот шум, не люблю своих треки. И словно сотни штук, будто одним тейком в конце треки раскачают. Начиналось с лавстори, мол, я тебе не стою. Раз не ломаю устои, настрой меня в параметрах. Возможно, стану круче, и черной тучей буду мучить тех, кто невезучий. Прощай, больше не верю в чудеса. Небеса — это то, чего добился сам. Уже пять ночи по часам, а я пишу тебе письма. Ты подрезала крылья, теперь падаю быстро. Потом со свистом в голове и не дано иное. Вроде с виду спокоен, но для тебя не воин. Теперь с воем сожалею об упущенных шансах. В этом диком танце твоя любовь авансом. Знай, что я любил, ты проживешь без меня. Зай, ты одна, я никогда б не изменял. Тебе не место среди этих обманов и лжи. Пока ты дышишь, я вижу смысл жить. Пока ты не рядом, я вижу смысл бороться. Мои глаза не болят при взгляде на тебя солнце. Представь, что меня нет и никогда не будет. Снова счастье, парни, кругом такие же люди. Чужие песни, цветы, но моих нет слов. Я думаю о смерти, вот так не важно мне слов. Твои слова жестоки, как удары подышло. Песню потом кто-то вышлет, а у меня не вышло. Зачем делать вид, что мы лучше, чем есть? Ты говоришь, я хороший, тогда чем это не лезть? Я так хочу ограничить мир одним месяцем. Пускай завистницы бесятся и несут околесицу. Это лестница в небо, она для нас двоих. Пусть говорят, что я псих, но мне всего один миг. Восстановить себя, но обесточить разум. Твоя одна фраза, любовь не очень заразна. И так за разом, раз как по приказу. Снова смайлы, эти файлы не стереть, они уже не тайна. Ты дай мне сил, чтоб я не бросил это дело. Раз тебя задело, тогда со мной полетели. Или на деле это слабость, когда тебя кружит внутри зимняя стужа. Но счастливый снаружи, жаль, что не нужен тебе. Жаль, что один в камере, тысячи замерли в этом безумном трауре. А я хотел показать, как